Глава третья. Рожденный под небом Италии, возвращенный волею случая как морская птица, бедный сирота, заброшенный, но все же счастливый в настоящем и верящий в будущее, Анзалетта, этот несомненный плод любви, этот 19-летний красавец-юноша, беспрепятственно проводивший целые дни около маленькой Консуэла на каменных плитах Венеции, разумеется, не был новичком в любви. Познав радости легких побед, не раз выпадавших ему на долю, он бы уже истоскался и, быть может, развратился, если бы жил в нашем печальном климате, если бы природа не одарила его таким крепким организмом. Однако, рано развившись физически, предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще сохранил чистое сердце, а чувственность его сдерживалась волей. Случайно он повстречался с маленькой испанкой, набожно распевавшей молитвы перед изваянием Мадонны. И чтобы поупражнять свой голос, он стал петь с нею при свете звезд целыми вечерами. Встречались они на песчаном взморье Лидо, собирая ракушки. Он для еды, она, чтобы делать из них четки и украшения. Встречались и в церквах, где она молилась Богу всем сердцем, а он во все глаза смотрел на красивых дам. И при всех этих встречах Консуэла казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и веселой, что он, сам не зная как и почему, сделался ее другом и постоянным спутником. До сих пор Анзалетта знал в любви одно лишь наслаждение. Консуэла он испытывал чувство дружбы, но, будучи сыном народа и страны, где страсти давлеют над привязанностями, не сумел дать этой дружбе иное название, кроме любви. Когда он заговорил об этом с Консуэла, та лишь заметила: «Если ты в меня влюблен, значит, ты хочешь на мне жениться?» На что он ответил: «Конечно, раз ты согласна, мы поженимся». С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Анзалетты любовь эта и была забавой, но Консуэла верила в нее самым серьезным образом. Несомненно одно, юное сердце Анзалетты уже знало те противоречивые чувства, те запутанные сложные переживания, которые нарушают покой людей пресыщенных и вносят разлад в их существование. Предоставленный своим бурным инстинктом, стремясь к наслаждениям, любя лишь то, что могло дать ему счастье, и ненавидя все, что мешает веселью, будучи артистом до мозга костей, то есть жаждая жить и ощущая жизнь с необычайной остротой, он пришел к выводу, что любовницы заставляют его испытывать все муки и опасности страсти, не умея внушить ему по-настоящему эту страсть. Однако, влекомый вожделением, он время от времени сходился с женщинами, но скоро бросал их от пресыщения или с досады. А потом, растратив недостойно, низменно избыток сил, этот странный юноша снова ощущал потребность в обществе своей кроткой подруги, в чистых светлых излияниях. Он мог уже сказать, как Жан-Жак Руссо: «Поистине нас привязывает к женщинам не столько разврат, сколько удовольствие жить подле них». И так, не отдавая себе отчета в том очаровании, которое влекло его к Консуэло, еще не умея воспринимать прекрасное, не зная даже, хороша она собой или дурна, Анзалетта забавлялся с ней детскими играми как мальчик, но в то же время свято уважал ее 14 лет как мужчина и вел с ней среди толпы на мраморных ступенях дворцов и на каналах Венеции жизнь такую же счастливую, такую же чистую, такую же уединенную и почти такую же поэтичную, какой была жизнь Павла и Виргинии в померанцевых рощах пустынного острова. Пользуясь неограниченной и опасной свободой, не имея семьи и бдительных нежных матерей, которые заботились бы об их нравственности, не имея преданного слуги, который бы отводил их по вечерам домой, не имея даже собаки, могущей предупредить их об опасности, предоставленные всецело самим себе, они, однако, избежали падения. В любой час и в любую погоду носились они по лагунам вдвоем в открытой лодке, без весел и руля. Без проводника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману. До поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых виноградом часовен, а постели им служили до утра белые плиты мостовой, еще сохранившие тепло солнечных лучей. Остановившись перед театром Пульчинеллы, забыв, что еще не завтракали и вряд ли будут ужинать, они с пылким вниманием следили за фантастической драмой прекрасной Коризанды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во время карнавала, не имея ни малейшей возможности по-настоящему нарядиться. Он, вывернув наизнанку старую куртку, она, прицепив себе на голову пышный бант из старых лент. Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице какого-нибудь дворца, уплетая морские фрукты, стебли укропа и лимонные корки. Словом, не зная опасных ласк, не чувствуя себя влюбленными друг в друга, они вели такую же веселую и привольную жизнь, какую могли бы вести два неиспорченных подростка одного возраста и одного пола. Шли дни и годы. У Анзалета появлялись новые любовницы, Консуэла же и не подозревала, что можно любить иной любовью, а не так, как любили ее. Став взрослой девушкой, она даже не подумала, что следует быть более сдержанной с женихом. Он, видя, как она растет и меняется на его глазах, не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой перемены в их дружбе, такой безоблачной и спокойной, свободной от всяких тайн и угрызений совести. Прошло уже 4 года с того времени, как профессор Парпора и граф Дзюстиньяни представили друг другу своих маленьких музыкантов. Граф и думать забыл о юной исполнительнице духовной музыки. Профессор тоже забыл о существовании красавца Анзалетта, так как, проэкзаменовав его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им от ученика. Прежде всего, серьезного и терпеливого склада ума. Затем скромности, доведенной до полного самоуничижения ученика перед учителем. И, наконец, отсутствие какого бы то ни было предварительного музыкального обучения. «Не хочу даже и слышать об ученике», — говорил он, «чей мозг не будет в моем полном распоряжении, как чистая скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать первый оттиск. У меня нет времени на то, чтобы в течение целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить. Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте мне ее чистой. Да и это еще не все. Она должна быть хорошего качества. Если она слишком тонка, я ее тотчас разобью». Одним словом, хоть Парпора и признал необычайные способности юного Анзалетта, но после первого же урока объявил графу с некоторой досадой и ироническим смирением, что метода его не годится для столь подвинутого ученика, и что достаточно взять первого попавшегося учителя, чтобы затормозить и замедлить естественные успехи и неодолимый рост этой великолепной индивидуальности. Граф направил своего питомца к профессору Мелифьоре, и тот, переходя от рулат к каденциям, от трели к группетто, довел блестящие данные своего ученика до полного развития. Когда Анзалетто исполнилось 23 года, он выступил в салоне графа, и все слушавшие его нашли, что он может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-Самуэле на первых ролях. Однажды вечером все аристократы-любители и все самые знаменитые артисты Венеции были приглашены присутствовать на последнем решающем испытании. Впервые в жизни Анзалетто сбросил свое плебейское одеяние, облегся в черный фрак, шелковый жилет, высоко зачесал и напудрил свои прекрасные волосы, надел башмаки с пряжками и, приосанившись на цыпочках, проскользнул к клавесину. Здесь, при свете сотни свечей под взглядами 200 или 300 пар глаз, он, выждав вступление, набрал в легкие воздуху и с присущими ему смелостью и честолюбием ринулся со своим грудным «до» на то опасное поприще, где не жюри и не знатоки, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой — свисток. Нечего говорить, что Анзалетто волновался в душе, но его волнение почти не было заметно. Его зоркие глаза, украдкой вопрошавшие женские взоры, прочли в них безмолвное одобрение, в котором редко отказывают молодому красавцу. Едва лишь до него донесся одобрительный шепот любителей, удивленных мощностью тембра его голоса и легкостью вокализации. Как радость и надежда переполнили все его существо. Анзалетто, до сих пор учившийся и выступавший в заурядной среде, первый раз в жизни почувствовал, что он человек незаурядный. И в восторге от сознания своего успеха запел с поразительной силой, своеобразием и огнем. Конечно, вкус его не всегда был тонок, а исполнение на протяжении всей арии не всегда безупречно, но он всякий раз исправлял свои промахи смелостью приемов и порывами вдохновения. Он не передал те эффекты, о которых мечтал композитор, но нашел новые, о которых никто не думал. Ни автор, их создавший, ни профессор, их истолковавший, и никто из виртуозов, ранее исполнявших эту вещь. Эти дерзкие находки захватили и увлекли всех. За один новый оттенок ему прощали 10 промахов. За одно проявление индивидуального чувства – 10 нарушений методы. Так в искусстве малейший проблеск таланта, малейшее стремление к новым завоеваниям покоряет людей быстрее, нежели все заученные, общеизвестные приемы. Быть может, никто даже не отдавал себе отчета в том, что именно вызвало такой энтузиазм. Но все были охвачены им. Карила выступила в начале вечера с большой арией. Прекрасно спела, и ей много аплодировали, но успех молодого дебютанта настолько затмил ее собственный, что она пришла в ярость. Осыпанный похвалами и комплиментами, Анзалета вернулся к клавесину, около которого она сидела, и, наклонившись к ней, проговорил почтительно и вместе с тем смело. «Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не найдется ни одного одобрительного взгляда для несчастного, который трепещет перед вами и обожает вас?» Примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в упор на красивое лицо, которое до сих пор едва удостаивало взглядом. Какая тщеславная женщина на вершине славы и успеха обратит внимание на безродного бедного юношу? Теперь, наконец, она его заметила и поразилась его красоте. Его огненный взор проник ей в душу. Побежденная, очарованная, она, в свою очередь, бросила на него долгий многозначительный взгляд. И этот взгляд явился как бы печатью на патенте его новой славы. В этот памятный вечер Анзалетто покорил всех своих слушателей и обезоружил самого грозного своего врага. Ибо прекрасная певица царила не только на сцене, но и в администрации театра, и даже в самом кабинете графа Дзустиньяни.